когда я, работая с браслетом, замер и громко хлопнул себя по лбу, пробормотав: «Какой я идиот, на поверхности же лежала». Да уж, есть причины так себя ругать. Однако честно, вот только сейчас эта идея в голову пришла, а не раньше. Ну вот что мне стоило создать протокол для старика, чтобы тот раз в полгода мониторил через портал все те миры, куда есть ходы, и искал сигнал моего маяка. Он магический, сделать мне его не проблема. Тогда тот вышел бы на контакт, и я смог бы начать подговор у перехода на борт Лива. Маг, могу перейти через портал, а с той стороны оживят лекарским амулетом. Как это пройдет, еще думаю. Ксения, например, но смог бы найти выход. Однако такой шанс я бездарно упустил, просто не подумав о такой возможности, отчего и корил себя всеми словами, даже отложив все 6 браслетов, с которыми работал. Кстати, тут тоже новости есть. Мне известно плетение копирования. Я вот как начал работать, сплету первый блок плетений для этого амулета, скопирую 6 раз и установлю кусок будущих плетений амулетов на все 6 браслетов. Потом следующий кусок плетений, и снова скопировав, размещаю, соединив с теми, что уже стоят. Я прикинул, пока до Владивостока добираюсь, у меня окажется на руках 6 браслетов хранилищ, модернизированные, по 7 граней, каждая грань по 100 тонн берет. Все, что мог, я выжал из них, больше модернизировать не получится. Сам не нарадуюсь на такую свою идею, но вся радость ушла, когда осознал, как я сглупил, такой шанс упустил. Полдня переживал, все прокручивал, правда не забывал дальше работать с браслетами, а потом просто махнул рукой. Что сделано, то сделано, поздно палками махать. Так что продолжил работать с браслетами. Правда, стоит сказать, что до конца пути только ими и буду заниматься. На обратном, думаю, уже к боевым артефактам приступлю. Да запасной амулет личной защиты сделать стоит. Вещь нужная, скорее всего безуровневого класса, хотя на это и уйдет месяц. Почти 20 дней шел наш поезд в нужную сторону. Соседи менялись, выходили, другие заходили. Я один до конечной ехал. Нормально, никто не обращал на меня внимания, что делаю, только один въедливый старик, видно, что из старых революционеров, вел себя как король среди челяди, вопросы начал задавать. Мой ответ, что тренирую пальцы и кисти рук, мол, ранен был, восстанавливаю подвижность, его не удовлетворило. Все следил за мной, хорошо сошел в Хабаровске. Да, руку я в строй вернул сразу, как поезд покинул Киев, так что работал обеими и внимательно поглядывал, чтобы не встретить знакомцев, знавших о моей травме. Закон подлости, самый работающий закон в жизни, нельзя исключать. Впрочем, добрался до Владивостока без проблем, и даже за сутки до прибытия закончил со всеми 6 браслетами и приписал 4 из них к себе. 2 пока в запас, убрал в аурное хранилище. Резерв мой. Вот так, сойдя на вокзале этого портового города, прошел проверку у сотрудников милиции, тут все серьезно, полузакрытая зона, ну и направился искать место для постоя. Следующий месяц я по сути объезжал припортовые села и деревни, скупая деликатесы, то, что они себе запасали. Нанимать кого, чтобы те добывали мне нужное, я не хотел, беру себе, и товар должен быть лучшим. Бочки свежей соленой икры, как раз нерест заканчивался, и филе красной рыбы со слабым засолом, так что свежий улов. Впрочем, я и прошлогодний брал, что осталось в зимы, он тоже неплох. И милиция мной заинтересовалась, вроде ничего незаконного не делаю, но на карандаш взяли. Поэтому на грузовом судне посетил Камчатку. Там поработал, на это еще месяц ушел, но я тщательно поработал. Зато одну грань браслета заполнил полностью, 100 тонн деликатесов, мне надолго хватит. Вот так, вернувшись во Владивосток, я уже вскоре возвращался обратно в Москву. Также на СВ, был конец июля. Да, я тоже понимаю, был бы самолет, особенно на поплавках, или летающая лодка, добыча всего этого заняла бы от силы неделю, ну две. Много времени на дорогу тратил, однако я особо и не торопился, и с удовольствием окунался в местную жизнь. Я в 40-м году, старина вокруг, когда еще такой шанс будет. Мне это нравилось, только про самолеты помнил. Доберусь до Африки, сразу добуду нужное. Да, за эти 2 месяца всего один амулет сделал, но зато безуровневый, тот самый, личной защиты. Теперь его носил, а тот, что раньше был, в запас. Пока ехал, тоже 22 дня вышло, сделал наконец боевые артефакты, 2 единицы первого уровня сложности. Один работал фаерболами, причем с опцией самонаведения. против самолетов хороши. Второй включал в себя два боевых плетения, стреляя ледяными стрелами и воздушными лезвиями. Даже начал делать еще один амулет, безуровневого класса, но сканера. По идее должен работать на 4,5 километра, все же тот, что первого, на 2 километра, это маловато. Москва не промелькнула, я там задержался на 5 дней. Да, солидно находок с гражданской. Делал запасы разных ценностей и даже наличности. Была и валюта, надеюсь, она еще в ходу. Да золото везде в цене, а оно тоже было, и немало. Поехал я поездом на Одессу, через Киев. Чуть не сошел по пути, не успели покинуть Москву, как сканер дал сигнал, в поле, там целина. Тот показал клад, несколько тысяч арабских монет из серебра. Нет, не выдержал. На следующей станции сошел, и на велосипеде, купил его в Москве, доехал до клада. С помощью хранилища, убрал пласт земли, прибрал все монеты, их чистить надо, и вернув пласт на место, обратно к станции покатил. Мой поезд давно ушел, так что на перекладных, потеряв день в пути, но добрался до Одессы, а там уже на велосипеде до румынской границы. Вообще я подумывал со стороны Грузии в Турцию уйти, там оно ближе до Африки и зоны боевых действий, где немцы с англичанами и их союзниками воюют. Однако снова те же воспоминания других десантников, как те закупались в Италии. Я там, наблюдая за ними, как те запасы делали, чуть слюной не изошел. Нет, в Италии я побываю обязательно и сделаю запасы. Также во Франции и Испании, знаменитый испанский хамон, или бутерброды с креветками, а там уже в Африку. Вот так двое суток добирался до границы. Часть пути доехал на попутной машине. Ночью свободно перешел, никто меня не засек. На румынской стороне снова на велосипед и покатил дальше. Поискав ближайший аэродром, угнал военный двухместный биплан, связанный самолет, наконец-то скорость выше. Запас топлива сделал, это обязательно. На нем до Италии добрался. Неделю там провел, делая закупки, пару ферм ограбил, молоко, сыры, сливки, сливочное масло и сметана, также колбасные цеха. А чего стесняться, делаю запасы и рад. Консервы тоже брал. В порту увел отличный морской моторный катер, парусную яхту и пару шлюпок. Потом Швейцария, шоколад набрал со склада порядка 30 тонн, там больше не было. После Швейцарии, Германия, 3 шторха, 2 связанных мессера, новых, с заводских площадок увел, и 2 поплавковых гидросамолета. Во Франции побывал, там деликатесы и вино брал, и особенно хлеб и булки, горячие еще, заказывал в частных пекарнях, ну и Испания напоследок, там тоже что хотел закупил. Уже начало сентября было, когда я перелетел из Испании в Африку и направился к зоне боевых действий, точнее летел на Каир, и добывал то, что мне нужно. Пару танков, Матильду выбрал и Крусайдер, новые машины, неплохие пехотные танки, также пару бронетранспортеров, на наши комсомольцы похожи, но скоростные, 2 грузовика и легковых 3, наконец и до них дошло. Во Франции пару новых пикапов Citroën с заводской площадки увел, но и только, ну и пару легковых мотоциклов тоже. Запасы топлива сделал, также увел 2 новых Каталины, летающие лодки большой дальности. К слову, эти Каталины единственные, что я обнаружил из штатовского вооружения. Видимо, основная масса по ленд-лизу британцам сюда позже подойдет. Я тут рановато. В основном британского производства техника. Немцев не грабил, а британцев легко, причем уничтожал солдат и личный состав при возможности. Около 3000 потеряли от моих рук. Ну не любил я эту подлую нацию. Британцы как-то пытались отжать мою корпорацию, рейдерский захват был. Ни один десяток пережил таких попыток, и ничего, владел до поддельной смерти. В Каире устроился в комфортабельном отеле. То, что британцы тут хозяева, меня особо не беспокоило. Конец моего путешествия, так что можно расслабиться, вот я и расслаблялся в купели, отмокал. Даже как-то неожиданно было, две девушки разминали плечи, а я хорошо платил, когда двери вдруг распахнулись и в помещении купальни забежало 6 местных арабов. Одежда ношеная и потрепанная, кривые кинжалы в руках, у 2 старые револьверы. Даже не смог понять, что за модель. Грабители, без сомнений. Вот тебе и дорога и отель. Ха, безопасность тут я смотрю на уровне. Один дал знак девушкам, и те мигом скрылись в служебных помещениях, а тот, что здоровее, явно старший, подойдя, играя кинжалом, меня рассматривая, я наготы не стеснялся, спросил на таком плоховатом английском. Кафир, где золото? В номере его нет. Откуда такой интерес? Догадаться несложно. При заселении засветил перед портье туго набитый золотыми монетами кошель, прямо сказав, что хочу приобрести наложниц. Показал, что состоятелен для этого, а чего крутить и играть словами. Контакты у того наверняка есть, торговцы нужным товаром сами меня найдут. Ошибочка вышла, тот решил, что проще отобрать, наняв вот эту группу. Значит, в номере побывали и переворошили все. Да там кроме вещевой сумки ничего и нет, все в аурном хранилище храню, включая само золото. Предлагаю сделку, сказал я, ты найдешь мне торговца наложницами, а я оставлю тебе жизнь. Ты думаешь, Кафир, что ты сможешь с нами справиться? Да легко. В моих руках тут же появилась по нагану, и я зачастил выстрелами. Негромкие хлопки, на стволах были глушители, вряд ли вышли далеко от помещения купели, но 5 налетчиков лежали, оплывая кровью. Я умел стрелять с двух рук очень хорошо, а стволы обоих револьверов смотрели на старшего. Так что ты решил, все сделаю со всем уважением, Сахиб, низко поклонился тот, быстро же ты переобуваешься. Револьвер в левой руке щелкнул курком, хлопнув выстрелом, и этот здоровяк повалился, с пулевым отверстием во лбу. Я прожил долгую жизнь, и научился видеть, когда мне врут. Мне врали. Встав, с меня стекла вода потоком, убрал револьвер обратно, потом почищу и перезаряжу. Я прошелся, убирая тела в грань одного из браслетов, пустое, потом от тела избавлюсь. Пока же, кликнув девушек, вернулся в купель, и опытные пальцы быстро разминали плечи и шею, так что я продолжал блаженствовать, размышляя, ну сделать глушители несложно. Я побывал в Германии, и там на заводе Mercedes, грузовик себе присмотреть хотел и люксовое авто, и я их нашел, но обнаружил, что закончили собирать и комплектовать спецмашины для вермахта. 2 дизельных Мерседеса, на них полноценная мастерская, с дизель-генератором и станками. Увел понятно, вот и не отказал себе в удовольствии, это еще в Испании было, и сделал 2 глушителя, для этих револьверов. Впрочем, у меня 2 Вальтера было, с ними поработал магией, они вообще бесшумно теперь стреляют. Просто для пробы по паре сделал, но тут как видите револьвер использовал. Испытания прошли на отлично, я доволен. Ладно, с поисками торговца живым товаром видимо возникли проблемы, я думал это проще будет. Отблагодарив девушек серебряными монетами, те что из склада у Москвы, доволен был их работой, вернулся в номер. Тут все в порядке, как и уходил, и непонятно, что кто-то побывал. Думаю, тут портье лично побывал, а не найдя золото, натравил ту группу. Наверняка сам и довел ее до купальни. Сканер не работал, не знаю, не отслеживал. Я сходил в ресторан местный и поужинал. Кстати, вкусно, надо будет и тут сделать запасы блюд. Арабская кухня мне тоже нравилась. Плов был хорош. Вот я полулежал на подушках и пил чай, довольно щурясь. Хороший черный чай, не зеленый. Я его вообще не понимал, пробовал сколько раз, даже лучшие сорта, солома соломой, а черный это вещь. Тут на подносе подобие чак-чака было, брал горсть сладости, кидая в рот, и запивал чаем, когда и спросив разрешения на отличном английском, рядом устроился местный житель, в дорогих одеяниях, по арабской моде, не строил из себя белого, что уже хорошо, с пониманием, а это оказался именно тот, кого я искал, торговец живым товаром, специализировался именно на девушках, подбирая наложниц по вкусу, мы быстро сговорились. Видимо, портье решил реабилитироваться и послал весточку заинтересованному лицу. Так что вскоре на машине торговца, это Бентли был, мажор, покатили осматривать товар. Дежурный в форме старшего лейтенанта, устало посмотрел на меня, и это в 10 утра, и узнав по какому я вопросу, сообщил. 16-й кабинет, 2-й этаж, капитан Хоменко. Кивнув, благодаря, я двинул по коридору военкомата к лестнице, а там и к нужному кабинету. Причем пусто было, очередь отсутствовала, так что постучав, заглянул и спросил, «Разрешите, товарищ капитан, заходи, кто таков?» «Младший сержант Еременко, танкист, давай документы». Я протянул тому паспорт, и пока тот искал в архиве мое личное дело, вспоминал, как этот год прошел. Да отлично прошел, 3 месяца в Египте прожил, 5 девчат приобрел, в аурном хранилище и сейчас держу. Запасы блюд арабской кухни сделал, по Красному морю походил под парусом, отдыхал и рыбачил. Потом в Индию и Китай, отличного чая добыл. Там до апреля 41-го пробыл. Мне интересно было. Оттуда перебрался в Африку, закупки фруктов разных делал. В Египте, к слову, мешками орехи покупал. Фисташки уж больно мне нравились, но и другие сорта брал. Когда добрался до границ Союза, там уже второй день шла война. Ничего не поменялось, немцы утром 22-го напали. Неделю потратил на сбор брошенного советского вооружения, в основном в Белоруссии, танки, самолеты и минометы, боеприпасы к ним, топливо. И вот, добравшись до Киева, сегодня 2 июля, прибыл в военкомат по мобилизации. Она идет 100%. Это если кратко, что было, а это потраченное время. В действительности путешествовал я слабо, в основном работал с амулетами. Сделал немало, это хорошо, самое главное, а работа заняла полгода. Я установил на своей ауре еще 2 плетения аурных хранилищ, но не запускал, одно само запустится, как перерождение пройдет. Помните, я Ростоку поставил 6 плетений, и в 5 из них имелись комплекты амулетов. Я наконец разобрался, как это сделали, сложно, но возможно. Эти плетения разворачиваются на 2 тонны. Так вот, оба новых плетения я забил по 2 тонны каждый всем необходимым на первоначальном этапе. Надеюсь, сработает. Это еще не все. Браслеты хранилища. Я столько накопил, и все пропадет после перерождения. Обидно. Так вот, я немало добытого, что убрал в такие браслеты, отправил также в те 2 плетения. Да, они привязаны на меня Еременко, и в новом теле я доступ получить не смогу. Не смогу, пока не верну дар. А там просто перепрограммирую, скажем так, на себя нового и оппа. Все, что в хранилище, станет снова моим. Я еще и 3-е плетение закреплю, куда уберу добытое у границы, изброшенного советскими войсками. Я там и разные склады хорошо подчистил. Думаю, вы не совсем поняли мою радость. Смотрите, я погибаю и перерождаюсь в новом мире. Аурное хранилище, что сейчас работает, срабатывает и помогает с перерождением, уничтожившись содержимым. Запускается первое в очереди, из тех 3, а может и 4, что планирую установить. Оно запускается, и я могу взять все, что внутри. Кач начинается. Дальше инициация дара. Мобильные пентаграммы для этого буду держать во всех плетениях. Только став магом, я смогу получить доступ к хранимому в остальных плетениях аурных хранилищ и достать, используя это. Уловили, почему я радуюсь? Нечего я не потеряю, отправившись на перерождение. Даже девчата, если с собой их возьму, чего не исключал. По сути, я перерождаться смогу сколько угодно, пока на моей ауре нужные плетения аурных хранилищ. Так, глядишь, и попаду снова на планету, где на Воросе, и я оставил свою семью и станцию Лива с запасами и порталами. На это надеюсь. Однако уходить на перерождение пока не торопился. Задержусь. Да и погибнуть хочется, как воину, а не самому пустить пулю в висок. Еще один момент. Пока не запустится аурное хранилище, мне в новом теле умирать никак нельзя. Перерождения не будет. Хранилище должно быть полностью рабочим, а не в момент запуска и разворачивания. Вон, попал в Сергея, так чудом, балансируя на грани, остался в живых и выкарабкался, несмотря ни на что. А так решено, воюю 2 месяца и все, начинаю проходить перерождение одно за другим. Тут, конечно, тоже интересно, но я хочу вернуть Лива, портал и свою семью. Вот такие дела. А пока капитан, изучив мой лист, спросил с удивлением: «Так вы же комиссованный, рука полностью восстановилась, готов пройти медкомиссию. Что ж, оформлю вас и на медкомиссию». Вот так дела и пошли. Даже интересно будет повоевать в танковых войсках. 4 года спустя. Мир Земли, 1904 год, 5 июня, окрестности Порт-Артура. Я обнял колени, сидел на мелком камне и угрюмо смотрел на волны моря, на подходе к порту. Все кончено, это было ясно. 32 перерождения, всегда планета Земля в разные времена. Нужного мира, к сожалению, я пока не встретил. Однако именно в это перерождение, в тело молоденького 16-летнего сына мелких дворян, что при обстреле города получил контузию и травму головы 2 недели назад, что и позволило мне занять его тело, я не смог вызвать принудительную инициацию. Пришлось ждать, пока аурное хранилище запустится, и, достав лекарский амулет, провести диагностику. 10 дней прошло, хранилище так и не запустилось, и принудительная инициация не проходит, больше 100 попыток. Хранилища нет, дара нет, я простой человек, а это все, конец. Больше шансов на жизнь нет. Вот я сидел на камне, разглядывая дымы на горизонте, это японские корабли, дежурят на подходах, и размышлял. Осознание, что это последнее, я бы сказал, заключительная жизнь, уже подходила к концу. Сам виноват, нашелся Бог, умри и оживи, вот и получил то, что заслуживал. Столько мог прожить, а теперь все псу под хвост. Знать бы где, соломку бы подстелил, но я был уверен, что схема рабочая. Рано или поздно возражусь в нужном мире и там до Лева доберусь. Однако действительность с размаху ударила мне по лицу. Да уж, ладно, теперь про эти планы можно забыть. Тут главное выжить, как я считаю, без амулетов, магии и запасов. Знаете, а это может быть даже интересно. Я встряхнулся, поправил потрепанный сюртук гимназиста и, покусывая согнутую фалангу большого пальца левой руки, продолжил размышлять. Да, у меня осталась последняя жизнь, осознал это и принял, и не думайте, что отгорожусь от всего, в защитной одежде буду ходить, боясь всего. Я не такой, люблю жить ярко и интересно. Погибну, ну что ж, так тому и быть, но точно не буду жалеть по своим действиям. И вообще, удача любит фартовых, а я себя считал именно фартовым, а иначе такие бы приключения не пережил. Больше 30 перерождений, но на этой войне побывать не приходилось. Даже в Афгане повоевал в составе ограниченного советского контингента, трижды на финской, но на русско-японской не был. Книги по этой войне читал, мало ли попаду, так в плане саморазвития, основные моменты помню, но я не заучивал. Библиотека с историей земли в хранилище была, кто же знал, что все это схлопнется. Скоро вроде порт Артур из Суши блокируют, и начнется полноценная осада, и сдадут ее местные генералы-предатели. Это в книге ясно было написано, между строк, но винят их. Ладно, теперь по парнишке, в тело которого я попал и его семье. Тут я замер на миг, и решительно достав острозаточенный перочинный нож, сам точил, открыл лезвие, и аккуратно резанул по левой руке чуть выше кисти. От кисти в сторону локтя, разрез длиной сантиметров 5. Кажется, у меня появилась догадка, почему так произошло, что я и дар потерял, и аурные хранилища. Аккуратно пальцами раздвинув кожу и мышцы, я с обреченным видом обнаружил на окровавленной кости, как будто выплавленную в ней руну активации. А так как кровь попала на руну, то та штатно сработала через 5 секунд и прошел запуск хранилища. Через час флажок на сетчатке левого глаза появится, я же аккуратно замотал рану чистым носовым платком и завязал узел, помогая себе зубами, стараясь, чтобы кровь не попала на брюки и ботинки. При этом мысли скакали как бешеные. Впрочем, они не помешали вытереть нож о траву, убирая обратно в карман, и энергичным шагом, иногда переходя на бег, двинуть в сторону госпиталя. Пусть рану заштопают и обработают. Запускать я ее не хотел. Еще неизвестно, хранилище полное или пустое. Думаю, пора объяснить, что вообще происходит. Я маг, моя специальность артефакторика, и одно из направлений этой специальности, магические безразмерные хранилища, интересовали меня больше всего. Пока я перерождался, то продолжал исследования в этой области, и даже сам создал новое направление, хранилище на кости. Совместил знания инженера и мага, разработал, высчитал все, другим хранилищем, я проорные, не мешают, при перерождении тоже не должны, и поставил себе на кость левой руки, как раз перед этим самым перерождением, когда на русско-японскую попал. Как так, я не мог ошибиться, расчеты месяц проводил, дважды, ну не мешало хранилище ничему, но все указывало на него, просто логика, оно сохранилось, остальное исчезло, даже дар, да уж. Причем я не злился, жив и хорошо, и хранилище есть, через час запустится. Правда, это пока сырая поделка, но есть же, размер ровно 1 500 кг. Я замерял, вот такие дела, даже не знаешь, что и думать. А пока доктор, укоризненно качая головой, ну да, только повязку с головы сняли, и новая рана, штопал рану на живую, я сказал, что случайно порезался, сам уже работал с хранилищем с помощью рабочего стола на сетчатке левого глаза, настраивая. Кач тут не запустишь, нет такой функции, сколько есть размера, сколько и есть. Не пустое оно, уже проверил. Да и было полным, перед перерождением. Вот только в хранилище одни припасы, продовольствие, включая готовые блюда из Италии, и все. Жаль, но я и тому, что оно имеется, и не пустое, рад. Уже когда домой шагал, размышляя о ближайших планах, все, что случилось, принял и решил жить дальше. Так что, баюкая раненую руку, я вернулся к описанию семьи, в сына и брата которых попал. Как я уже говорил, попал в дворянскую семью. Жили на зарплату отца, имени не имели. С немалым трудом сводили концы с концами, но семья хорошая и добрая. Отец, Антон Иванович Борисов, 41 год, работал в порту. Гражданский чиновник. Перевели с повышением в порт Артур из Владивостока. Тот имел чин титулярного советника, что соответствовало армейскому званию штабс-капитана. Уже готовился принять должность начальника порта, а это чин коллежского асессора, что соответствовало армейскому капитану, да началась война. Отца призвали, тот был офицером запаса, и сейчас служил при штабе генерала Кондратенко, недавно чин капитана получил и орден святого Станислава второй степени без мечей, а третьей степени у него уже был, по статской должности получил. Матушка, Евгения Павловна, 39 лет, дворянка из обедневших, замуж вышла по любви, да, там вроде как страстная любовь была, хотя родители обоих и не против этого. Оба младшие дети крупных дворянских семей, наследства по сути не имели. У них дочь родилась, первенец Анастасия, сейчас замужем, проживает в Москве с мужем, он имел высокий полицейский чин, и двумя детьми. Потом сын родился, Илья, в его тело я и попал, семья может и не голодает, но с деньгами всегда напряженка. Однако те оставили его во Владивостоке, где ранее жили, было кому из знакомых приглядеть и учился там в гимназии. Ему посылали деньги на содержание, а тут война. Надо сказать, Илья закончил очередной учебный год, остался последний, и сбежал к родителям. К тому моменту железную дорогу на порт Артур уже перерезали, но тот железной дорогой и частично пешком, как-то смог добраться до города, в потрепанной одежде гимназиста и с узелком в руках. И почти сразу, на второй день, и попал под разрыв. Японцы ночной налет устроили, чей снаряд упал на берегу, сейчас и не узнаешь, стреляли все корабли и береговые батареи, скорее всего японский, но контузия, и рана, осколок плоской частью удалил под ухо, и вот я заселился. Хотя Илья 3 дня пролежал дома в коме, пока я в его теле не очнулся. Ну думаю дальше понятно, разыграл амнезию, ждал, когда аурное хранилище запустится, узнавал в кого попал и куда, и дальше. Когда смог ходить, на второй день, покидал вечерами город, чтобы никто не пострадал от спонтанной инициации и пытался ее провести. Ну а дальше знаете. Да, Илья не один ребенок в семье. Я не про старшую сестру. Тут еще 2 младших было. Татьяна 10 лет и Ксения 4. Гимназии в Порт-Артуре не было. Евгения Павловна сама учила Татьяну письму и счету. Домашнее обучение. Снимали те часть дома с 2 комнатами в квартале для белых. В одной жили сами родители, в другой дети. С жилищным вопросом в городе вообще проблемы были. Есть еще бабушки и дедушки с обеих сторон, на удивление живы. Дядьки и тетки разные, кузены и кузины, но все они далеко. Хотя вроде 3 кузенов тут где-то воюют, в армии Куропаткина. Одни старики живут в Подмосковье, другие на окраине столицы. Вот такая семья, в тело сына и брата которых я попал. Хорошая и добрая семья. В общем, я принял на себя ответственность Ильи за близких. Евгению Павловну и девчат однозначно надо вытаскивать, хотя бы во Владивосток. Но проблема, что та уперлась. Мужа бросать не желала, декабристка. Ничего, что-нибудь придумаю. Жаль, хранилище живых не принимала. Стизис есть, но живых не берет. Вот амулеты принимала. По финансовому вопросу, то я не считал это проблемой. Война, время такое, заработать не сможет только ленивый или тот, что придерживается своих странных правил, стоявших против трофеев и добычи. Так что я не переживал. На крайний случай, помню о том кладе с арабскими серебряными монетами у Москвы. Надеюсь, дорога та железная на Киев уже проложена и станция на месте. Вот уж чего не знаю, того не знаю. Если это так, то найду клад. Покопать придется, но найду. Ему 4 века, а то и 5, должен на месте быть, в отличие от схронов с гражданской. Конечно, клад не гигантский, надо узнать стоимость одной такой монеты по номиналу и сколько будет, если коллекционерам продать. Кто больше даст, тому и продам, но сумма вроде неплохая выходит, на мелкое имение, я надеюсь, хватит, там видно будет. Пока же я двигался к берегу, хочу часть припасов продать, деньги нужны и снаряжение, да и оружие добыть. Планы медленно выстраивались у меня в голове в стройную цепочку. Сейчас, войдя в меню хранилища, переберу его содержимое, выберу что на продажу, уберу этикетки, и дальше можно продать. Мне на 1,5 тонны освободить бы хранилище. В городе если не голод, то некоторые проблемы есть. Спасают корейцы и китайцы, на джонках доставляют рис и ловят рыбу, овощи продают, поэтому голода нет, но цены растут. Запасы имеются, но вкусного поесть тоже хочется. На этом и сыграем. Вот так, устроившись на знакомом камешке, удобное место, только в этот раз на руке тугая повязка, и стал проводить инвентаризацию хранилища. Ну а так, что я скажу? Будем жить. Ладно, что у меня там? Так, почти тонн консервов. Без укупорки и ящиков, просто по одной убирал. Около полутонны, это советская тушенка. Потом около 100 кг овощные консервы, я их держал как заготовки для супа. 300 кг, это сладкие фруктовые консервы и сгущенка. Последних 100 банок, потом разные консервированные бобы и нечто схожее. Даже томаты были и томатная паста. По консервам все. Далее, 3 половинки говяжьих туш, 6 бараньих тушек, свиных нет совсем и 37 ощипанных и потрошенных тушек куриц, плюс 2 тушки индейк, 30 кг сыров и шмат сливочного масла в 20 кг, оставшееся место, примерно 50 кг, как раз и занимали готовые блюда из Италии. Причем на тарелках, в то время пищевых контейнеров не было, а это тоже вес, он входит в эти 50 кило. Как видите, ни муки, ни круп, ни масла, сливочное не считаю. Покидал в спешке до полного и все, вот такой набор и получился. Вот я и отбирал, что продавать, да консервы, мясо свежее и остальное, продавать не желаю. Сладкие консервы частично продам, цену думаю высокую получу, остальное оставлю, в основном мясные пойдут в дело. Вот я доставал банки, где были этикетки, срезал ножом, постукивая рукояткой по выбитой дате, повреждая, чтобы не ясен год был. Больше 100 банок через мои руки прошло, когда я проголодался, задумчиво глянул на банки, но прибрал и заспешил домой. Время уже 12 часов дня, не стоит опаздывать. С этим строго. Успел. Отряхнулся от пыли, потом пройдя в прихожую, сняв тужурку и ботинки, сунув ноги в тапочки и умывшись под рукомойником, со всеми сел за стол. Отец обычно с нами обедал, но сегодня его не будет, объезжает позиции. Он и живет с нами. Кстати, живем мы не одни, приютили дальнюю родственницу отца, троюродную сестру, как я понял. Та замужем за морским офицером, лейтенант он, служит на броненосце «Севастополь». Дом, где те жили, сгорел, после обстрела, случайный снаряд. Вот Светлану Игоревну с дочкой Ингой, ей 8 лет, и разместили у нас. В двух комнатах живем, я вон на циновке по-корейски на полу сплю. Рукава рубахи не задирал, не хочу, чтобы видели повязку. Рана ноет, но терпимо. Так что поели жидкого супчика на рыбе, с рисом и немногими овощами. Из хлеба одна лепешка на всех. Я же, пройдя на кухню, в квартирке она своя была, и Евгения Павловна сама готовила, денег на прислугу нет. Точнее была одна кореянка, убираться приходила, но готовила та сама, и Таню учила. Вот и стал на стол для готовки выкладывать банки. 10 штук. После чего крикнул: «Мама, можно тебя на минутку?» А когда та зашла, следом все 3 девчушки, я им вручил по банке, сказав: «Тут сладкие фрукты». «Да, мама, в этих 3 банках свиная тушенка, в этих 3 овощи консервированные, а тут в 2 бобы и в 2 сладкие. Это нам на 2 дня, имей в виду. Если надо, еще достану. Это мой честный заработок. У купца у одного подработал, учет провел. Да, имейте в виду, что через 5 дней я выведу вас всех из города, и дальше на Мугдин, там железной дорогой на Владивосток. Это не предложение или просьба, это озвучил то, что мы сделаем в любом случае. Отец меня поддержит, он уже не раз поднимал эту тему. Через 3-4 недели японцы окончательно прорвутся к городу и блокируют его, по суше уже не уйти будет, если только ночью по морю. Если хотите жить, не попасть под бомбы и снаряды японцев, а они будут обстреливать город и порт, уходить нужно сейчас. Поэтому уходим через 5 дней. Я постараюсь найти пролетку, нанять. 5 дней мне нужно поработать у купца, заработать на дорожное снаряжение и припасы, и средства до Владивостока. А теперь готовьтесь и начинайте собирать вещи. Светлана Игоревна стояла в дверях, прислонившись к проему, слушала и одобрительно кивала, когда я к ней повернулся. Той лет 30 было, стройная блондинка. Я же, сообщив это, собрался и покинул дом. Пусть все обдумают. Да, девчатам банки открыл. Те желали попробовать десерт. Им в тарелки положили, и те с немалым удовольствием лакомились сладкими тропическими фруктами в сиропе. Да и мам угощали. Не жадные. Я же энергичным шагом двинул к торговому кварталу, к лавке, где продавали офицерское снаряжение. Хочу напрямую с приказчиком поговорить. Продавцом. Продавать ему консервы смысла нет, тут лучше обменять на нужное мне. К счастью, торговля шла вяло, то есть в помещении приказчик был один, вот я, подойдя к нему, достал из сумки, взял дома, ее для хозяйства использовали, пару консервных банок, и поставил на столешницу. Постукав согнутым пальцем по крышке сначала одной, потом второй, сообщая, тут тушеное мясо, здесь сладкие фрукты в сиропе, новинка, хочу на обмен дать, мне нужен офицерская палатка, подстилка, вещевая офицерская сумка, 5 походных одеял, котелок на 5 литров и чайник походный, утварь походная на 6 человек, оружие, за 2 банки, хмыкнул тот, нет, это образцы, тот не постеснялся, вскрыл обе ножом, причем специальным, для консервов, у меня не было, надо и его брать, и попробовал содержимое, после чего озвучил цену за все, что я посчитал, насчет оружия нет, у меня не было разрешения на него, однако я приступил к торговле, слишком цену задрал, и вот что выторговал, за палатку и подстилку, 15 банок с тушенкой, за одеяло 3 с фруктами, за вещевую сумку, котелок, чайник и походную утварь, еще 15 со сладкими фруктами. Эти 2, что в виде образца, входят в оплату. Так что часть оплаты передал, забрав некоторый товар, покинув лавку. Прибрал купленное за углом, тут свидетелей не было, и в сумку покидал сколько нужно банок, вернулся и забрал остальное. Все честно, все новое, не пользованное. Снова также за угол, прибрал тюк палатки и остальное, и снова в сумку банки прибрал, вернувшись в зал лавки. Пришлось подождать, посетитель был морской офицер, а когда тот купил нужное и ушел, снова подошел к продавцу, тот ждал, все поглядывая на меня, в этот раз обменял на припасы на бутылочку оружейного масла, средства чистки, 2 охотничьих ножа в ножнах, шикарный кожаный ремень, и черная морская форма моего размера, плюс армейская шинель, но без знаков различия, все это вынес и вернулся с новой порцией. В этот раз взял отличные сапоги и материю на портянке. Тут продавец не выдержал, понял, что больше не вернусь, достал тяжелую желтую кобуру и положил на стол, говоря, мое личное имущество, офицерский наган, 30 банок с фруктами и к нему 100 патронов, отреагировал я. Мы поторговались по цене, сбил на 6 банок, сбегал за нужным количеством и забрал товар. Все оружие есть, остальное добуду в виде трофеев. Для начала хватит. На путешествие до Владивостока уже хватает. Я банки доставал, место освобождал, так что было куда все убрать. Из лавки я энергичным шагом двинул в сторону дивизии генерала Кондратенко, на которой оборона города и порта. Я в курсе, что отец отбыл с проверкой, но генерал в штабе должен быть. Причина в доходах. Я не могу добыть трофей и передать матери. Она не возьмет, пока не отчитаюсь за каждый рубль, откуда они у меня. Воспитано так, то, что работаю на купца и то проскочило со скрипом. А вот оплата, официально полученная за лихое дело, это уже другое дело. Хватит устроиться во Владивостоке. Главное не продешевить, и чтобы генерал согласился. Все же это не его сфера интересов. Тут повезло, как раз коляска генерала подъехала, его 6 конных охраны сопровождала, не казаки, видимо на обеде задержался. Я поспешил к нему, охрана напряглась, вот и пришлось подать голос. «Ваше превосходительство», — окликнул я генерала, — «можно с вами поговорить? Я сын капитана Борисова, это срочно». Тот замер на миг, меня разглядывая, его 2 офицера встречали, и кивнув, прошел в здание, а один из офицеров сопроводил, и вскоре завел в кабинет. «Говорите, юноша, что хотели», — сказал генерал, садясь за стол. В кабинете был еще офицер, кажется, адъютант генерала. «Я не прошу у вас денег». Несмотря на положение семьи, я пришел к вам как наемник, готовый за оплату взорвать любой из японских боевых кораблей. Это несложно, на самом деле. Мне нужно официально заработанные деньги от трофеев, если пойду японцев бить, матушка не возьмет. Однако, если вы наймете меня, утереть нос морякам, за счет кассы дивизии, я взорву один из кораблей, что блокирует выход. Будет ночь, яркую вспышку увидят все. Мне нужно 2 ящика динамита со шнуром, небольшая лодка с парусом, и аванс в 10% суммы. Готов за 5000 рублей взорвать броненосец, за 4 – броненосный крейсер, за 3 – бронепалубный. Извините, какой попадется, постараюсь выбрать покрупнее, мне это выгодно. Через 5 дней я с Уши хочу вывести матушку и сестер, и дальше поездом до Владивостока. У японцев там только разъезды, сплошной линии обороны нет, поэтому шансы проскочить есть. А вот на что жить во Владивостоке, с этим имеются проблемы. Для этого я и хочу заработать официальные средства. Поясняю вам мои мотивы, ваше превосходительство. Генерал с некоторым весельем на меня взглянул и спросил, когда я замолчал, и оружие попросите, зачем, там оружие как раз и не нужно. Тактика: тихо пришел, тихо ушел, да не было там никого. Я не могу отдать вам такой приказ. А никаких приказов, прервал я того, чую, что генерал может соскочить с этой темы. Именно наемник, вы же нанимаете проводников или китайцев в рабочие, по этой смете наняли меня, да оплатили работу, и все. Тут Кондратенко, откинувшись на спинку кресла, задумался, я не мешал ему, 5 минут прошло, пока тот не очнулся, причем адъютант покашлял, видя, что генерал глубоко ушел в себя. Тот глянул на меня и сказал: вот что, если ваш отец согласится с вашим решением, то я пойду на ваши условия. Это будет интересно. Благодарю, ваше превосходительство, слегка поклонился я, и меня вывели наружу. Ну, то, что проскочил, не факт, я вообще сомневался, что у меня получится, не то время, тут детьми, а меня именно им считали, даже не подростком, просто не рискуют. Теперь отца уговорить. Генерал знал, что делал, и был уверен, что согласия я не получу. Я уже уточнил у дежурного по штабу, когда отец вернется, буду ждать на подходе, а сам направился на рынок. Нужно муки прикупить, с хлебом беда. У корейцев можно рисовую муку найти, но мне пшеничная нужна, а она чуть не по весу золота идет. Однако там такие цены, даже на обмен, да ну их к черту. Трофеями уведу лучше у японцев, так оно бесплатно. Правда, продал часть консервов, 250 килограмм. Мне свободное место нужно, даже если по этой операции договориться не получится, пока тут высокие цены заработал почти 450 рублей, а это изрядно. Говорю же, цены поднялись. Сохраню для Владивостока, там еще жилье найти нужно и оплатить аренду. Кстати, то, что генерал согласится, шансы высокие. Я пока у дежурного насчет отца выяснял, подслушал некоторые разговоры. Кондратенко был в штабе флота, не знаю, о чем там общался с адмиралами, но вернулся сильно на них недовольным, а тут я со своим предложением в жилу. Может, и даст добро. Чем он рискует? Ну, кроме того, что дитё на смертельную опасность отправляет, что тут не принято. Однако, если отец даст добро, может и проскочит. Об этом я и размышлял. Все же купил мешочек пшеничной муки в 4 кило. В дороге тесто замесим и лепешек напечем на костре. Да, я противень для этого купил, на нем и жарить можно, рыбу, например, свежей рыбы, 5 тушек, также приобрел. Еще живые, бились в лодке рыбака. Дальше изучал город, подходы и укрепления. Заглянул в аптеку, прикупил за наличные перевязочные. В лавке с хозяйственным товаром купил бечевки 10 метров и пару коробков спичек. На ужине был, где головомойку получил, узнали о ране на руке. Врач, оказывается, жил через 2 дома от нашего, зашел и сообщил. Не мог промолчать. После ужина сбежал, ждал отца на дороге. Знаю, с какой стороны подъехать должен. И действительно, за час до темноты, появился на горизонте, на коляске ехал, с 2 другими офицерами и 3 верховыми. «Илья, что ты тут делаешь?» Встретил тот меня удивленным тоном, когда я из травы поднялся, отряхивая брюки и выходил на обочину дороги. Я же, поздоровавшись со всеми, попросил отца отойти, пообщаться надо. Офицеры, пользуясь свободной минуткой, закурили, а мы, отойдя, глядя с возвышенности на город, бухту и море, пообщались. Сначала огорошил того тем, что решил вывести наших женщин во Владивосток, попросил найти пролетку, довести только до Мугдина, дальше уже поездом. Пока тот осмысливал услышанное, ну и описал, как к генералу на прием попросился и для чего, тот меня чуть не побил, был зол, не передать, да уж, поругал, говоря, что то ранение в голову совсем все сдвинуло у меня в мозгах, мало потерянной памяти, теперь сказки сочиняет и серьезных людей на это подбивает. Пришлось все красноречие на это пустить. Знаете, смог продавить, с трудом, но смог. А чем я рискую? Ну, не получится, возьмут меня в плен, посижу в лагере для военнопленных, после войны выпустят. Так что шансы есть, и я не хотел бы его лишиться. На это и упирал. А также на оплату такой работы, что позволит нам в будущем хорошо устроиться. Все в семью. В общем, долго тот колебался, мы уже вернулись к коляске и покатили к штабу дивизии, а тот все в тяжких раздумьях был. Я скрестил пальцы. В общем, взял тот сутки на размышления. Да, стал спрашивать, как я это сделаю. Уж не сам ли хочет все провернуть, ну ему без шансов. Это мне с хранилищем на кости можно такое сделать, а ему точно нет. Так что из штаба, как отец доложился, мы пешком направились к дому, а я все убедить пытался. Генералу, что тот взял паузу на раздумья, мы сообщили. Он в штабе был, допоздна работал. Дома передал матушке тот мешочек с мукой, попросил с утра лепешек на печь, мне тоже пяток с собой. Хлеб уже сейчас нужен, нечего экономить. На меня понятно пожаловались сестрички, что рану новую получил. Отмахнулся на вопросы отца, мол, случайно порезался, хотя тот задумался. Так что помылись над тазиком и спать, а утром отец, явно полночи не спал, все же дал добро, пытливо глядя мне в глаза. Так что двинули в штаб, там подождали комдива. Генерал удивился, и сильно, видимо, не рассчитывал на это, но слово сказано, так что аванс получен, отцу ушел, 500 рублей. Это 10%, они что, на броненосец рассчитывают? Мне бы крейсер какой найти. Дальше и динамит нашли, два ящика, и лодочку купили не без моей помощи, сам выбирал, началась подготовка. Все держалось в строжайшей тайне, генерал об этом особо предупредил. А за час до наступления темноты, я на лодочке покинул бухту, пройдя фарватер, мимо сторожевой конлодки и двух миноносцев, все же опытный яхтсмен, да и ветер устойчивый, почти попутный, и двинул точно на японскую эскадру, дым виден был. Лодочка махонькая, по сути ялик на троих, но морской, борта высокие, с парусом, косой латинский, весит почти 70 килограмм, точнее 66. Приберу потом в хранилище, вещь нужная, может и пригодится. Два весла в комплекте шло. Я у отца бинокль одолжил, пока сближался и светло, охотки ялик, пытался рассмотреть, что за корабли, уже силуэты хорошо было видно, когда темнеть начинало. Черт, готов поспорить, там точно есть два броненосных крейсера, две большие тушки среди мелочи. Да, ожидая начала операции, я и поспать успел, и перебрать те покупки. Наган проверил, почистил и снарядил, пока в хранилище, как и ножи. Поспал немного, часов 5, все никак уснуть не мог, волнение душило. Да сам не верю, что согласие получил. Видать, моряки серьезно разозлили генерала, раз он на такое пошел, вопреки всем догмам и правилам. Вот и я не желаю прослыть пустобрехом, хочу выполнять обещания и все сделать как надо. Эти деньги, тут генерал сдержит слово, если я выполню обещанное, уверен, нам очень пригодятся. Когда стемнело, я продолжал двигаться на эту флотскую группу, насчитал там 7 вымпелов, 2 толстяка, 3 поменьше, явно бронепалубные, остальные 2 это миноносцы. Что-то маловато япошек, видимо уверены, что русская эскадра после неудачного прорыва не покинет рейд, а так мне пришлось покрутиться. Мне же какой из толстяков нужен, но те раньше проскакивали мимо. План как попасть на борт уже разработан, вот и выполняю. Наконец вроде на меня идут. Те циркулировали в одном месте, так что скользнул в воду и убрал лодку. Обнажен был и поплыл навстречу. Крупный нос с тараном надвигался на меня, когда я ухватился за клепанный борт, чуть под днище не утянуло, и убрал часть брони, кусок, чтобы рукой держаться, в хранилище. Уцепился, потом второй рукой еще брал, скинул металл в воду, дальше правой рукой сделал упоры для ног и поднялся из воды. Я был почти в центре крейсера, но ближе к носу. Дальше стал кусками убирать броню в хранилище, там 110 килограмм свободного, сразу скидывая в воду. Хорошо по этой группе действовало затемнение, никто ничего не видел. Как проделал отверстие, скользнул в помещение. Опа, арсенал. Нет, не снаряды, и винтовок нет, в небольшом помещении ящики с патронами были. Пригодятся, 2 ящика прибрал. Тут же оделся в черную морскую форму, и дальше скользнул к выходу, открыв дверь своим способом, двинул к носу. Мне нужен носовой пороховой погреб, где он знал примерно, куда искать. И ведь нашел, там 3 японца возились, как я понял, маркировали зачем-то снаряды. И чего не спят, видимо, чтобы матросов занятий не слонялись без дела, быстро атаковал, убрав 2 в хранилище, а 1 ножом, места для него не было, да этих достал сразу. Медлить не стал, до рассвета час, так что достал один ящик, рассчитал длину горения 3 минуты, поджег, спички есть, 2 коробка на лавке купил, и запер дверь, стремглав рванув к проделанному отверстию, сбив с ног по пути 2 матросов, те что-то несли в руках, ну и рыбкой выпрыгнул в воду, посильнее оттолкнувшись, чтобы не затянуло под корабль, стал быстро грести прочь, а корабль уходил, тут и произошел подрыв, я нырнул, чтобы не оглушило, да так рвануло, даже ослепило, уверен, отец на берегу сейчас, напряженно ждет, всматриваясь в горизонт, я сдавал экзамен на звание настоящего мужчины, я минуту поболтыхался в воде, не особо и оглушило, ждал, когда точки в глазах прекратят мелькать, поглядывая, чтобы кто не подмял меня, миноносцы носились, крейсера, прожекторами так и работали, я нырял, чтобы не увидели, если мимо такой столб света проносился, заметив, что тот второй толстяк встал, светя во все стороны прожекторами, подумал, и поплыл к месту гибели первого толстяка, тут не так и далеко, 400 метров, там спасением занимались, шлюпки спустив, а почему бы и нет, есть шанс второго прихватить для ровного счета, вскоре и меня подняли в шлюпку, специально подбирал, которую с толстяка спустили, играл я контуженного, даже говорить не мог, мычал, так что мне зачем-то перевязали голову, и дальше погребли вокруг места гибели толстяка, интересно, что за корабль был, кстати, удивлен, те в светлых матросских робах, а на мой черный не обращали внимания, я понял почему, когда меня в сетке, с помощью талии, подняли на борт второго толстяка, там несколько человек были в схожей форме, на палубе бегали, это не кочегары случайно, кто-то из команды схожую носил, а кто, я не понял, меня же на носилке и через переходы в лазарет, там пришлось убрать медика в хранилище, сразу достав, сделал запас лекарств и перевязочных, раз есть такая возможность, и сменив форму на японскую, я такой же тщедушный, как и они, с медика подошла, и быстро поспешил вниз, к носовому снарядному погребу, в большинстве команда наверху, искали возможных выживших, пару раз матросов встретил, пришлось ликвидировать, но и только, вот и снарядный погреб, даже охраны нет, кстати, не заметил, чтобы кто-то выжил из взорванного корабля, нашли видимо только меня, я немного освободил хранилище, чтобы кусками убирая металл, открыть закрытую дверь, потом вернул обратно, ну и ящик уложив на снаряды, зажег шнур, также 3 минуты, и побежал наверх, галопом, по лестницам мигом на палубу, и подскочив к леерам, не обращая внимания на многочисленных свидетелей, мощным толчком оттолкнувшись, войдя в воду правильно, корабль стоял, можно, и под водой поплыл прочь, а в голове набатом шел отсчет, вынырнув, жадно хватая воздух, я быстро загребая поплыл дальше, под крики японцев с борта толстяка, надо как можно дальше удалиться, тут я нырнул, и поглубже, продолжая работать руками и ногами, по идее уже время подошло, стало светло, кто-то тут у меня шарил прожекторами по поверхности, вот тут и проснулся новый вулкан.